Подлинный буддизм. По сути дела, мы вовсе не школа Сото, мы просто буддисты. Мы даже не дзен-буддисты. Если мы поймем это, мы будем истинными буддистами. Идти, стоять, сидеть и лежать — четыре вида действия или способа поведения в буддизме. Дзадзен не есть один из этих четырех способов поведения, и, согласно Дагену Дзэнзи, школа Сото не есть одна из многочисленных школ буддизма. Китайская школа Сото, возможно, и представляет собой одну из многих школ буддизма. Но, согласно Дагену, его практика не есть одна из практик этих многочисленных школ. В таком случае вы, возможно, спросите, почему мы придаем особое значение сидячей позе, или почему мы придаем большое значение наличию учителя. Причина заключается в том, что дзадзен не есть просто один из этих четырех способов поведения. Дзадзен — это практика, которая вмещает бесчисленность действий. Дзадзен возник еще до появления Будды и будет существовать всегда. Так что нашу сидячую позу нельзя сравнивать с этими четырьмя видами действия. Обычно придают особое значение какому-то определенному положению тела, или какому-то определенному пониманию буддизма, думая это буддизм. Но мы не можем сравнивать нашу практику с практикой в обычном ее понимании. Наше учение нельзя сравнивать с другими учениями буддизма. Вот почему нам необходимо иметь учителя, который не привязан к какому-то одному определенному пониманию буддизма. Первоначальное учение Будды вбирало в себя все разнообразие школ. Традиционно наши усилия как буддистов должны быть такими же, как у Будды. Не следует быть привязанным к какой-то одной определенной школе или доктрине. Однако обычно, если у нас нет учителя, и если мы возгордились собственным пониманием, мы утрачиваем эту особенность, присущую первоначальному учению Будды, вмещавшему все разнообразие учений. Поскольку Будда был основателем учения, его учение временно называли буддизм. Однако буддизм, по сути своей, не есть какое-то определенное учение. Буддизм — это просто истина, заключающая в себе самые разнообразные истины. Практика дзадзен — это практика, которая включает в себя все разнообразие действий жизни. Так что на самом деле мы не придаем особого значения одной лишь сидячей позе. Уметь сидеть — это уметь действовать. Сидя, мы учимся действовать, и это для нас самый важный вид действия. Вот почему мы практикуем дзадзен таким способом. Но хотя мы и практикуем дзадзен, мы не должны называть себя школой дзен. Мы просто практикуем дзадзен, беря пример с Будды. Это и есть причина нашей практики. Будда учил нас, как действовать посредством практики. Вот поэтому мы и сидим. Делать что-то, жить каждое мгновение, значит временно являть действие Будды. Сидеть так, значит быть самим Буддой, быть тем же, чем был исторически реальный Будда. То же самое распространяется на все, что мы делаем. Все есть действие Будды. Поэтому, что бы вы ни делали, даже если вы воздерживаетесь от совершения каких-то действий, Будда пребывает в этом действии. Поскольку у людей нет такого понимания Будды, они полагают, что самое важное — это то, что делают они, ибо им неведом истинный деятель. Они полагают, что делают разные дела, но на самом деле все делает Будда. У каждого из нас свое собственное имя, но эти имена — лишь множество имен Будды. Каждый из нас вовлечен во многие виды действия, но все они — суть действия Будды. Не зная этого, люди придают особое значение какому-то одному виду действия. Когда они выделяют дзадзен, это уже не истинный дзадзен. Вроде бы они сидят так же, как Будда, но между их пониманием нашей практики и истинным пониманием огромная разница. Они воспринимают эту сидячую позу как одно из четырех основных положений тела человека, и думают, сейчас я приму эту позу. Но дзадзен — это все позы. И каждая поза — это поза Будды. Такое понимание будет правильным пониманием позы дзадзен. Если вы практикуете таким образом, это буддизм. Это очень-очень важно. Поэтому Даген не называл себя учителем сото или учеником сото. Он говорил: другие могут называть нас школой сото, но у нас нет оснований называть самих себя сото. Вам не следует даже употреблять название сото. Ни одной школе не следует считать себя отдельной, обособленной. Она должна быть просто одной из временных форм буддизма. Но до тех пор, пока разные школы не являют такого понимания, пока они продолжают называть себя по-разному всеми этими именами, мы должны временно принять название сото. Но я хотел бы это пояснить. По сути дела, мы вовсе не школа сото. Мы просто буддисты. Мы даже не дзен-буддисты. Мы просто буддисты. Если мы поймем это, мы будем истинными буддистами. Учение Будды повсюду. Сегодня идет дождь. Это учение Будды. Люди считают свой собственный путь или свои религиозные представления путем Будды, не понимая, что они слышат, что делают и где пребывают. Религия — это не какое-то одно определенное учение. Религия повсюду. Так мы должны понимать наше учение. Мы должны вообще забыть о каких-то определенных учениях. Мы не должны спрашивать, какое из них хорошее, а какое плохое. Не должно быть какого-то одного определенного учения. Учение присутствует каждый миг, в каждом существовании. Это и есть истинное учение.